Глава 8. Нак в недоумении и замешательстве. Стелла. Наутро я сообразила, что Иманор не сказал, во сколько пришлет за мной машину, и решила не торопиться. Может, он еще опомнится, сообщит время. Почему-то ужасно хотелось позлить Нага, сделать ему что-то в пику, причинить боль. Хотя как я могу причинить ему боль? Ему ж только переспать со мной хочется. Ну что ж, на этом я и сыграю. Даже не знаю почему, но мне жутко захотелось поиграть с Иманором. Уж раз я вызвала отклик у конкретной части его тела, вот ее и накажу. Я спокойно позавтракала, выпила чай, оделась в черные лосины и блузку, нырнула в кроссовки и отправилась на выход. Возле крыльца общежития дежурила большая темно-синяя машина, внедорожник. Наг за рулем среагировал на мое появление сразу же, выскользнул из авто и открыл мне дверь. Наги предпочитали машины без педалей, управляемые с пульта под руками, потому что больше любили находиться в хвостатой ипостаси, в отличие от многих других оборотней. Вот и мой провожатый приехал именно так, с хвостом. Я так поняла, что низкородные и слуги у нагов не носили длинные волосы, потому что уже второй посланец Иманора был предельно коротко острижен. А еще наги низкого происхождения отличались лицами, простоватыми, с очень крупными хищными чертами. «Давно ждете?» Просто так, без задней мысли, спросила я у водителя, пока мы ехали к Зевву, в мир нагов. «Часа 4». Без малейшей интонации ответил шофер. Я ощутила укол совести. Ведь хотела наказать Иманора. Ему, Лейдере, сделать неприятное. А наказала по факту слугу, который к нашим проблемам с Лейдере вообще не имел ни малейшего отношения. Однако муки совести не затянулись. Я вспомнила, что водитель тоже мужчина и тоже наг. А значит, такой же гад и соблазнитель, как и Манор. Так что по делам ему. Шофер никак не прокомментировал ни мой вопрос, ни последующее молчание. Мы добрались до Зева и выехали прямо к замку Эманора. Теперь я могла увидеть и его угодья. Гигантский особняк Лейдере снаружи выглядел почти монументальным. Вход охраняли статуи людей-змей. Вооруженные копьями, в натуральную величину, выбитые в белом камне. Рядом с ними выстроились колонны. Алая крыша на белоснежном здании казалась невероятно яркой. Замок окружал пышный сад с причудливо подстриженными в виде сложных геометрических фигур деревьями, вроде дубов, сосен и лип. Клумб или цветников тут не было, зато множество плодовых кустарников сплошь покрывали желтые, оранжевые и даже синие цветочки. Дорожки, присыпанные мелким белым гравием, приятно похрустывали под ногами. Водитель открыл мне дверцу, и несколько метров до здания я шла в гордом одиночестве. Почему-то охватило странное волнение. Я приближалась к замку Иманора и чувствовала себя девушкой на выданье, которой предстоит первый выход в свет. Первый бал. На пороге я даже притормозила, однако не успела собраться, как дверь открылась. Я ожидала, что меня встретит слуга. Их в замке Иманора работало множество. Я сама прекрасно это видела. Однако в дверном проеме высилась мощная фигура хозяина угодьев. Лейдере, который вчера признался, что я его Нари, а затем взял свои слова обратно, как в каком-то глупом сериале. И выглядел он, хоть сейчас на конкурс мужской красоты, будто нарочно дразнил физическим совершенством. Золотые пластины подчеркивают мощные грудные мышцы, не скрывая кубиков пресса, один к одному, как на картинке. Бицепсы, трицепсы бугрятся так, что глаз не отвести. Золотистые волосы собраны в несколько кос за спиной. И эти изумрудные глаза, как магниты. Я тряхнула головой, пытаясь сбросить наваждение. А Иманор расплылся в широкой улыбке. И почему она казалась мне настолько порочной, настолько эротичной, настолько искушающей? «Я тебя ждал, Стелла», нараспев произнес Нак. «Проходи». Лейдере подвинулся, освобождая проем. Причем ровно настолько, чтобы я протиснулась. Миллиметронщик, чего он добивается? Я прищурилась и воззрилась на Нага. Он лишь шире улыбнулся и жестом предложил проследовать внутрь. Дразнит, гад проклятый. Знает, как действует на меня, и дразнит. Чтобы сдалась и согласилась на роль любовницы. Ну ладно, мы еще посмотрим, чья возьмет. Я вдохнула, словно ныряла в ледяную прорубь, и осторожно протиснулась мимо Нага. Жар его тела мгновенно проник под кожу. Дыхание сбилось, пульс подскочил, по телу словно импульсы пробежались. Одно обрадовало. За моей спиной послышался жадный вдох Эманора, а следом и еще несколько. Его тоже проняло. Значит, отчасти я свою задачу выполнила. Вот еще научиться бы не реагировать на него так. Вообще никак на этого гада чешуйчатого не реагировать. Лейдере медленно обогнул меня, почти касаясь плечом и бедром. И у меня мурашки побежали по коже. Горячая и холодная волна прошлись по телу одновременно. Сладкая дрожь охватила все существо. На лице Эманора растекся румянец, а губы резко стали ярче. Он прикусил нижнюю губу и двинулся вперед, показывая дорогу. Мы миновали два этажа, отделанные в голубых тонах и в зеленых, и очутились в просторной светлой гостиной. Возле стен выстроились пухлые диваны приятного глазу цвета кофе с молоком. Возле каждого стоял небольшой столик, видимо, для закусок. Вся мебель, кажется, была сделана из белого дерева. «Располагайся». Эманор приобнял меня. Почти ласково, но настойчиво. И я почувствовала, как слабеют колени. Внизу живота было тепло и щекотно. Связные мысли машут платочками и улетают в неведомые дали. «Ну ладно, змей-искуситель, я тоже могу соблазнять. Не ты один такой умный». Я тоже положила руку на обнаженную спину Нага. Эманор уставился с удивлением. Желваки его прокатились по скулам, а тело враз стало еще более каменно напряженным. Эманор жадно глотнул воздуха, но ничего не сказал. Только когда я села, и он сам разместился рядом, Лейдере вдруг разродился. «А ты не такая, как вчера, Стелла». «Я вообще не такая», — с вызовом выпалила я. Так и подмывало сказать, что я не такая дешевка, чтобы согласиться на роль любовницы, игрушки высокородного Лейдере, как мечтается ему в грезах. Но я промолчала. «Фигушки, пусть и его проймет. Эта игра не должна идти только в одни ворота. Я, может, и не столь опытна. В родном мире у меня был всего лишь один мужчина, муж, не к месту будет помянут. Но я тоже кое на что способна». «Ну, держись, змеюга. Я вышла на тропу войны. Любовной, эротической, искушающей». Я растянула губы в улыбке и спросила. «Так вы будете меня учить или нет? Я же для этого сюда пришла». Эманор на секунду замер, сверля меня внимательным взглядом. Будто хотел прочесть все, что творилось у меня на душе. Буквально как магическую книгу из нашей вузовской библиотеки. Я продолжала улыбаться. Улыбка. Вот она, идеальная ширма для любых, даже самых сильных эмоций. Хоть натянутая, хоть искренняя, хоть будто в фотошопе приклеенная. Она неизменно сбивает с толку. Особенно женская улыбка с элементом кокетства и флирта. Когда чуть опускаешь глазки, а потом нежно так улыбаешься, глядя из-под полуопущенных ресниц. Эманор сглотнул, чуть подернул набедренную повязку из тонкой кожи и усмехнулся. «А ты интереснее, чем я думал, Стелла. И намного сложнее». «Ну еще бы. Он-то считал меня мясом, легким уловом для такого умелого рыбака-любовника. Еще увидит, какой я улов. Некоторые рыбки даже с крючком в губе могут так укусить. Мало никому не покажется. Я и сама не понимала, насколько обижена на Эманора за то, что вначале намекнул, что я его истинная пара, а затем вдруг все опроверг. Конечно, он не мог знать, что я так отреагирую на одно слово, но все же... Зачем вообще было произносить это проклятое Нари? Чтобы поиздеваться? Мотивировать меня в сложный момент? Гад он и есть, гад. «Что случилось, Стелла?» Нак придвинулся и вдруг обнял. Притянул и уткнулся носом в мои волосы. Я ахнула, затаила дыхание, но все равно не могла отделаться от ощущения. Все вокруг плыло, теряло смысл и очертания. В голове образовалась какая-то каша из эмоций и обрывков фраз. Я прикрыла глаза и прильнула к Эманору, одновременно чистя себя за слабость. Он мне по-настоящему нравился. Так сильно, что эти объятия, непрошенные и до безобразия крепкие, совсем лишили меня силы воли сопротивляться обаянию Нага. А этот гад подлил масло в костер моего к нему хорошего отношения. «Я так боялся за тебя, Стелла. Как подумал, что из-за меня с тобой может что-то случиться...» Он не договорил и резко выдохнул. Прижал посильнее и замолчал. Я просто нежилась в сильных руках этого шикарного мужчины. Тепло разливалось по телу. Приятное такое, упоительное. Помню, как-то вот так же наслаждалась объятиями мужа. Прикрывала глаза и на минуту забывала обо всем плохом. Даже не так. Сейчас ощущения были куда острее и ярче. Я чувствовала мощное, горячее, окаменевшее тело Нага и все новые выпуклости на нем тоже. И не только бугры мускулов. Этот гад задышал прерывисто. Возбудился, весь прямо загорелся. И я... Проклятие. Я просто теряла волю в его сильных руках. Самоконтроль махал белым флагом перед эмоциями, которые вызывал Эманор. Желанием, что поднималось изнутри, стягивало мышцы живота, пульсировало там, окатывало жаром, напоминало о себе одновременно приятными и слегка болезненными ощущениями. Я просто ничего не могла с собой поделать. Как ни пыталась справиться, как ни старалась совладать с собой. Притяжение между мной и Эманором делало свое дело, и этот гад этим активно пользовался. Сполз с дивана и оказался прямо между моих ног. Я даже не поняла, как то, что давно выпирало из набедренной повязки Лейдере, уткнулось прямо в то самое место, для которого оно и предназначалось. Меня словно подменили. Я прижалась к Нагу, пропитываясь, упиваясь новыми ощущениями. Не в силах им больше противиться. Лейдере выругался, надсадно вдохнул и зарычал. Будто не змей вовсе, а волк или медведь. А потом тихо застонал. «Это больно, Стелла. Действительно больно. Когда ты меня притягиваешь и отвергаешь». Выдохнул мне в губы и поцеловал. Впился жадно и ненасытно. Принялся ласкать языком и губами. Нежно, умело и страстно. Я поняла, что давно едва дышу, а руки сами собой бродят по спине Нага, напряженные и горячие, как печка. Между нами словно и не было одежды. Совсем, абсолютно. Кожу покалывало, по позвоночнику словно прошел электрический разряд. Щекочущий, неболезненный, но на грани. Такой, что ах, я задрожала. Или это Эманор задрожал? Бух, бух, бух, это мое сердце или его? Мы словно уже стали единым целым. Вот такого я еще никогда не испытывала, не чувствовала и не представляла. Я настолько чувствовала Нага, что его болезненное, какое-то опаляющее внутренности желание перетекало в мое тело. Я почти воспринимала, что он испытывает. Подтянулась к набедренной повязке. Эманор торопливо подтолкнул мою руку и чуть отстранился, чтобы я могла распустить ремни, которые опоясывали его тело, придерживая тонкую кожу. Мужской орган Нага прорисовывался сквозь эту преграду. Напряженный, направленный чуть в бок. Пока я возилась с ремнями, Эманор выдохнул и поправил член. И я почти ощущала его дискомфорт, желание и нетерпение. Наг поерзал, осторожно убрал мои руки и в момент сам развязал набедренную повязку. Сбросил, немного помедлил, с присвистом глотая воздух. А затем вдруг перекинулся. «Так тебе привычней?» — спросил, демонстрируя человеческое тело и вставая на одно колено. «Так тебе легче?» «Легче что? Что привычней?» Я совсем плохо соображала. Человеком он тоже выглядел, ну просто совершенным. Литые мускулы так и остались. Тонкая дорожка золотистых волос спускалась к лобку и курчавилась там до самого торчащего колом члена. Слишком большого для обычного мужчины, но такого притягательного. Я поймала себя на том, что впервые разглядываю детородный орган так, с некоторым даже восхищением. И это было так странно, так поразительно. Я провела рукой по нацеленному стволу, и Манор тут же удержал мою руку. «Не надо, это пытка. Ты должна либо согласиться, либо...» Я опять его не понимала. Эманор отпустил мою ладонь, прижался так, что каменная эрекция вдавилась в мой живот, задрожал и опять зарылся лицом в мои волосы. «Я так хочу тебя, Нари!» От этого слова меня будто в лед окунули. Я дернулась, завалилась на диван, а потом отползла, словно сама обрела хвост. Эманор замер как вкопанный, в полной боевой готовности. Потом отмахнулся и что-то пробубнил себе под нос. Обратился и, развернувшись ко мне спиной, надел набедренную повязку. Некоторое время он не поворачивался. Медленно надевал золотые пластины на плечи и грудь. Застегивал, словно сбрую. Молча, без единого звука. По-змеиному бесшумно. Меня еще потряхивало. От возбуждения, желания и злости. Опять он спекулирует этим словом. Сам ведь сказал, что я не его истинная. И снова пытается меня соблазнить, запутать и обмануть этим ласковым, почти зачарованным словом. Я поправила одежду, обхватила себя руками и ждала. Эманор продолжал стоять спиной ко мне, только хвост его нервно свивался в кольца и расправлялся. Я ждала, не зная, что он сделает. Внезапно Лейдере резко повернулся ко мне. И одного взгляда на него хватало, чтобы понять, что Нак все еще возбужден и даже очень. Однако он больше не приблизился. «Я опять оговорился», — произнес Эманор немного зло. «Забудь. Давай объясню, как пользоваться зевами и видеть их в любом случае». Я хотела встать, но Нак сделал отрицательный жест. «Сиди. Вначале теория, затем вопросы, а потом практика. Кажется, что зевы безопасны, и путешествовать по ним детская забава. Но все иначе, когда другие наги вмешиваются в процесс. Может случиться все, что угодно. Поэтому ты должна быть подготовленной на все 100». Страх прошелся по позвоночнику мягкими кошачьими лапами, из которых вот-вот выстрелят когти. Я поюжилась, совершенно забыв о недавней нашей пылкой сцене. Уже не хотелось ни объятий, ни поцелуев, ни ласк. Только забиться в угол и от всего отказаться. А я могу? Я имею на это право? Вдруг получится? У меня в голове все перемешалось. Я не хотела рисковать ради каких-то нагов. Тем более, что Эманор не любил меня по-настоящему, но очень хотел трахнуть. Может, даже и не один раз. Я для него была лишь игрушкой, любовницей на пару ночей. И почему-то впервые в жизни подобный статус бесил меня до невозможности. Хотелось вцепиться в лицо Нага и расцарапать, вырвать волосы. Однако я отлично понимала, что неприятности у Нагов потянут за собой новые катастрофы. Не только в библиотеке. Вообще на всех 3 планетах. Как связаны эти события, я пока толком не представляла. Но Ненталию и Мендрос уверила полностью. И совсем не хотела очередного извержения лавы на рабочем месте. Впрочем, как и замораживание читалки. Может, кому-то это и привычно. Геологам там, альпинистам, экстремальщикам. А я предпочитаю банальный учебный процесс. Выволочки студентам за порванные книги, требования вовремя сдать учебники, усмирение недовольных дурным обращением фолиантов. Мне и этого экстрима по жизни хватало. Поэтому я взяла себя в руки, вдохнула, выдохнула и спросила. «А когда начинаются испытания?» Эманор. Как он сдержался, Нак сам не понял. В какой-то момент желание обладать Стеллой затмило все. Голос разума, который пытался пробиться в мысли о том, где и как ее целовать и в какой позе взять, наконец-то свою Нари. А заодно упорно напоминал, что времени до испытаний не так уж и много, и надо бы заняться другим делом. более важным сейчас и полезным. Голос такой привычной Нагу осмотрительности. Заняться сексом прямо в открытой гостиной, куда могут войти слуги, и даже не запереть ее хотя бы силовым полем, это все же немалый риск. Риск, что их застукают в самый неподходящий момент и собьют настрой. Конечно же, слуги в замке Лейдере ничего не скажут и постараются не мешать, но Стелла может заортачиться, застесняться или еще что. Голос всегда свойственной Нагу расчетливости. Он никогда не бросался в любовные авантюры вот так запросто. Вначале обозначал границы, обсуждал отношения с женщиной, чтобы потом обойтись без претензий. Но какие уж тут Калхару границы. Она — Нари. И даже если ее не примут в стране нагов как равную Эманору, а это, естественно, не исключалось, Лейдере четко понимал, что не сможет отказаться от этой женщины. Вот только устроит ли ее положение наложницы, бесправной, но ведь единственной и любимой на все времена и до конца жизни, той, что делит с Эманором постель и дом, делит с ним жизнь, все светлое и темное, радостное и грустное, той, что единственное знает, что у него на душе и в сердце, но не может делить с ним выходы в свет и походы к вельможным нагам на всякие парадные мероприятия. Конечно, балы и праздники Эманор может успешно игнорировать, да к Калхару их на рога и ко всем его приспешникам на вилы. Но некоторые официальные приемы, а также приемы у высшей аристократии из числа советников императора, игнорировать просто нельзя, покуда Эманор брат Ненталя, а с этой должности ему никак не уволиться. И туда вход для Мейры, непризнанной как равная вельможным нагам, будет заказан. Она смирится, она успокоится, потому что поймет, она его жизнь. Мысли метались в голове Эманора встревоженными птицами. Он готов был признаться ей, рассказать все от начала и до конца. Он настолько ее хотел, что плюнул на все на свете, включая то, что слуги, застукав их, могут весьма удивиться, узнав, что Стелла участвует в отборе Ненталя. Кто-то может и распустить язык. И весь план Ненталя полетит к черту, а вместе с ним, возможно, и мир на планетах оборотней. Не говоря уже о государстве нагов. «Что ж, пусть», — думал Эманор, раздеваясь и перекидываясь в человека. «Пусть. Он не может дольше терпеть. Он должен обладать ей». Что бы после этого ни случилось. От желания аж мысли путались. Наг чувствовал себя будто пьяный. От ее запаха, ее близости, от каждого прикосновения к ее коже, нежной, мягкой и теплой. Совсем не такой, как у других человечек, которых Нагу доводилось касаться. Эманору казалось, что он умрет, если прямо сейчас не возьмет ее. Боль пульсировала в паху, каменный член вздрагивал от каждого биения сердца. Человеческие яички поджались так, что дискомфорт только усилился. Аж бедра заныли, в висках ошалело пульсировало. Эманор больше себе не принадлежал. Желание затопило все его сознание, охватило все его существо. Каждый миллиметр кожи горел и требовал слиться со Стеллой. Каждый нерв взрывался импульсами возбуждения. Он готов был взять Стеллу прямо здесь, на диване, а затем рассказать все от начала и до конца, что она его Нари, единственная истинная пара, что ее придется представить советникам императора, что те решат, может ли она составить пару высокородному Лейдере и стать его законной женой, и если нет, то сделать наложницей. Все это выглядело для Эманора решаемым, потому что желание затмило разум. Он почти взял Стеллу, овладел ей. Даже мысли о том, что, возможно, Мейра все-таки предпочитает Варгора, а к Эманору испытывает лишь телесную страсть, улетучились окончательно. Но затем у Эманора вырвалось это самое слово «Нари». Просто само по себе сорвалось с языка. Он чувствовал, всем существом проникался этим ощущением. «Вот же она, истинная!» И поэтому не смог сдержаться. Сказал раньше, чем успел даже подумать. И Стеллу как подменили. Она мгновенно охладела к Нагу. И Эманор понял, что развлечься с ним Мейра не прочь. Отдаться ему ради удовольствия и новых впечатлений, возможно, тоже готова. Но она категорически не хочет стать парой Лейдере. От этих мыслей его самого словно в лед окунули. С головой так основательно, чтобы все тело заныло. Мужское естество все еще рвалось на подвиги. Боль дергала и напоминала о неудовлетворенности, избавиться от которой нет никакого другого шанса, кроме как взять Стеллу. Но Эманор надел набедренную повязку, прижал эрекцию так, что от боли половой орган спрятался внутрь роговых пластин. Вот же Калхар и его приспешники. Лейдере выдохнул бы с облегчением, узнав, что желанная любовница хочет его постельного общения. Но сейчас, глядя на Стеллу, возмущенную, взбудораженную и какую-то чужую, он думал о том, что все на свете отдал бы, лишь бы она захотела стать хозяйкой в его доме, его женщиной, а потом, может, и женой, если высокородные сановники согласятся. Эманор понял, что задействовал бы все, от угроз до напоминания о своей былой военной славе, но заставил бы советников принять Нари как следует. Она достойна стать его женой. Но хочет ли? Пока совершенно очевидно, что нет. Так что придется делать все, из кожи вон вылезти, ужом вывернуться, чтобы эта женщина изменила к нему отношение. И начинать, видимо, не с соблазнения. К этому Нари вполне готова, и даже больше того, взаимное притяжение тел крышесносное, как иной раз выражались люди. А с чего же тогда следует начинать? Эманор пока даже не представлял, поэтому решил получше узнать Стеллу, понять, чего хочет маленькая Мейра и как складывалась ее личная жизнь до их встречи. Непростая задача для Лейдере, который должен обучать Стеллу пользоваться зевами и инструктировать для отбора у брата. Но Эманор был готов к любым сложностям. Кроме отстраненности, напряженности и какой-то озлобленности Стеллы. Нак постарался ее успокоить, хотя внутри все переворачивалось. Разозлилась на то, что он ее любит. Вот ведь Калхар и его приспешники. Впрочем, она не обязана отвечать Эманору взаимностью. Лейдере прочистил горло и начал свою лекцию, заготовленную еще вчера, заранее. Значит так. Зевы — это нечто вроде естественных порталов. Но видят их только избранные. Наги. И то далеко не все. А еще некоторые, кто получил магию нагов, вроде тебя, Стелла. «Откуда у меня магия нагов?» Мейра расслабилась и заинтересованно взглянула на Эманора. «Не знаю», — честно признался Лейдере. «Такое случается, но никто не знает причину. А эта способность, она пришла недавно или я с ней родилась?» «Ты с ней родилась». Эманор помолчал, давая ей возможность задать новый вопрос, любуясь тем, как свет из окна расчерчивает серьезное лицо Нари тенями. Она выглядела еще красивей. Наг сглотнул. Желание напомнило о себе болью и жаром. Во всем теле, словно мелкие разряды прошлись по коже Эманора. Он сделал глубокий вдох. «Надо переключиться. Нари такая милая, такая спокойная». Явно готовая к общению. Надо пользоваться, показать себя с лучшей стороны. Не как любовника, а как наставника, помощника во всем и защитника. Стоит признать, что в последнем деле он пока не больно-то преуспел. Дважды подверг Нари опасности. Не настоял, как истинный мужчина и опора. Раскис и растекся розовой лужицей, разрешив Мейре рисковать жизнью. Больше такого не должно повториться. Особенно на испытаниях. Эманор закончил свою лекцию и спросил. «Все понятно?» Стелла завороженно кивнула. «Ну да, мужские достоинства и его характер ей не подходят. А вот как преподавателя она его принимает. Парадокс. Пробуй!» Стелла встала, прошлась по комнате и прислушалась к себе. Эманор это чувствовал почти так же, как себя самого. Вот что за пытка. Он ее ощущает как пару. Чувствует в унисон, а Мейра даже не влюблена. Природа явно долго смеялась над своей затеей. в голос радостно и удовлетворенно. Стелла огляделась, явно увидела Зевы и рванула в ближайший. На нижний этаж замка Эманора, как он ее и учил. Вначале нужно ходить по известным местам, там, где не ожидаешь подвоха. И только потом прыгать туда, где еще не бывало. Потому что Зевы еще и обманывать умеют. Играть с теми, кто по ним путешествует. Смотришь в конце перехода озерцо, песочек на берегу, камушки. Прыгаешь и оказываешься на дне моря. Выход не всегда такой, как им видится. Кажется, что Зев ведет в парк красивого замка, а он тебя прямиком в стену, как шандарахнет. Такого Эманор насмотрелся вдосталь. Даже опытные наги порой ошибались, промахивались, попадались на обманку Зева. Вот почему он зорко следил за каждым шагом Мейры, стараясь уберечь и обезопасить. Хотя бы сейчас, раз уж раньше проштрафился. Нельзя допустить, чтобы Нари хоть раз еще угодила в переделку. Но Стелле везло. Она легко пробежалась по всему замку Эманора и затем начала прыгать в другие места. Квартал медведей, приземистые дома, крупная брусчатка, запахи костров. Флюгера в виде мохнатых косолапых все как один выстроились по ветру, глядят мордами в одну сторону. Пригорок между территорией волков и драконов, широкий холм, поросший колючками с невероятно красивыми фиолетовыми цветами, размером аж с человеческую голову. Здесь пахнет кислыми ягодами и хвоей. Побережье перед поселением Василисков. Далекий город крылатых змеев, весь в бронзовых и серебристых тонах. Дома из блестящего камня. Эти оборотни, как вороны, обожали все сверкающее и металлическое. Стелла легко угадывала точку выхода и ни разу не промахнулась, не обманулась на обещание Зева. Эманор только диву давался. Если бы Мейра приняла его как свою пару, эти способности еще были бы понятны. Если бы она, пусть даже неосознанно, тоже влюбилась в Лейдере, все встало бы на свои места, но так? Видимо, она совершенно особенная. Наг только и мог что восхищаться и прикидывать, чем же привлечь эту удивительную Нари, как заполучить ее себе и только себе, если его обаяние на Стеллу действует только в сексуальном смысле. Так и хотелось расцеловать талантливую ученицу, но Эманор сдерживался, нет уж. Коснуться ее, прильнуть губами к губам — слишком большое искушение для Лейдере. Мозг опять отключится, к гадалке не ходи. Инстинкты накроют, возьмут верх, и они станут любовниками без обязательств, как давно мечтается Стелле. Нет, он возьмет ее, покажет, как хорош в постели и до каких высот удовольствия может довести женщину-мужчина с его силой и опытом. Но лишь тогда, когда она станет понимать, что все это всерьез и надолго. Большой решительный шаг к замужеству. Обед Эманор велел подать сюда же, прямиком в бежевую гостиную, и с удовольствием наблюдал, как разрумянившаяся от прыжков Зевами Стелла уплетает сарку, нечто вроде спагетти из народной кухни нагов, с морепродуктами, пухлыми креветками, нежными улитками и тягучими морскими моллюсками. Сам Эманор ел, почти не чувствуя вкуса, и остановился на жареном мясе, потому что сил требовалось немало, а выдержки еще больше. А морепродукты, отличные афродизиаки, усиливают влечение, притяжение и все такое. Этого ему только и не хватало. И так сдерживался с огромным трудом. Даже то, как Стелла ела, казалось Нагу ужасно эротичным. Как поблескивали ее нежные губы, слегка испачканные сливочным маслом. Как приоткрывался румяный ротик. А уж когда она засасывала моллюсков, вытянув рот трубочкой, Нагу казалось, что набедренная повязка лопнет, с треском и шумом порвется на части. То еще испытание для организма. Однако довольное лицо Стеллы искупало все мучения Манора. Время от времени она щебетала, не переставая жевать и запивать, ну просто как ребенок, ей-богу. И Наг ощущал не только желание, тепло и нежность переполняли все его существо. «У вас очень вкусно готовят, совсем не так, как в академии», улыбалась Нари. «Приходи, Зевам, и приказывай поварам накрыть все, что хочешь», не задумываясь, ответил Наг. «Ну а что, пусть привыкает к роли хозяйки его замка, почувствует, как это здорово. Не то что командовать мизерным полком смурных человечков в доме Варгора. Она удивилась, даже жевать перестала. Проглотила, запила чаем и уточнила. «С чего вдруг такие реверансы в мою сторону для обычной Мейры-библиотекарши?» Эманор едва не выпалил. «Да какая же ты обычная, глупенькая! Ты лучшая, ты удивительная! Ты моя Нари, и все тебе можно! Я буду счастлив, если ты воспользуешься моей прислугой, привыкнешь есть нашу пищу и распоряжаться в моем доме!» Сглотнул фразу, почти подавился ей. Прокашлялся и ответил так, чтобы Мейра снова не решила сбежать. «Ты ведь участвуешь в отборе ради спокойствия в моем государстве. Тебе все можно». Она прищурилась и некоторое время изучала его лицо, будто не верила, ощущала подвох. «Ты как ваша земная Мата Хари», добавила Манор, усиливая эффект от своих прежних слов и зверений. «Я подумаю. Может, и воспользуюсь. Когда закажу на кухне еду, а пришлет что-нибудь резиновое». «Пользуйся, я буду только рад». Вот теперь он выпалил, не думая. Эмоции взяли верх над рассудком. Стелла усмехнулась, покачала головой и вновь принялась за сарку. Эманор медленно выпустил воздух из груди. «Пронесло. Еще минута и прокол». «Да уж, совсем ты расплавился от любви и желания, Лейдере. Окончательно теряешь самоконтроль. Тут тебе не битва и не придворные интриги, в которых ты как рыба в воде. Тут Нари. И ты весь для нее, открыт как волшебный фолиант. Надо учиться хоть как-то сдерживаться. Вот только как? Если эмоции и инстинкты идут впереди разума. Подумаешь, не успеваешь, а уже идешь ей навстречу. Все исходы дела не успеваешь прикинуть, а уже действуешь так, как ей надо. Вот именно так и случилось в библиотеке. Вот почему он дал маху. Потому что она попросила. Так правильно, так по природе. Нагов. Но Мейра-то не нагиня. Тут нужно хитрее и осторожнее». Стелла. Эманор оказался отличным учителем. И хотя время от времени смотрел на меня так, словно готов проглотить прямо на месте, мне нравилось, как он преподавал. С чувством, с толком и с расстановкой. Невзирая на предупреждение Нага пользоваться зевами с особой осторожностью, я поднаторела в этом сразу же, и как-то даже слишком легко. Это вызывало недоумение. Даже у Нага, насколько я поняла. Но он не стал заострять внимание на моем внезапно открывшемся таланте путешественника по естественным порталам. После вкуснейшего обеда Эманор вновь усадил меня на диван и принялся рассказывать про испытания на отборе. Об этом я не знала вообще ничего. Наги тщательно скрывали все факты, связанные с отборами невест своей знати. Низкородные поступали проще. Находили Нари и брали ее в жены. Если та не соглашалась, иногда забирали насильно, выкупив женщину у семьи. Иногда нет, как решали родные Нари. Дикость, конечно, но куда же деваться? Как говорится, из песни слов не выкинешь. Все, что касалось вельможных отборов, тем более у императора и его родни, было покрыто такой тайной, что даже капли информации никуда не просачивалось. Ни в одной из моих книг я не нашла даже намека на то, что мне предстоит. Поэтому просвещалась, так сказать, с нуля. Первое испытание очень простое. Претендентки встречаются с высшими сановниками, советниками императора за общим столом. И должны показать изысканные манеры. Есть правильно, правильно говорить и прочее. Этому ты обязана научиться, а остальное уже не так важно. Я внимательно посмотрела на Эманора. Это почему же именно хорошим манерам я непременно обязана научиться? Нак словно заметил что-то важное в окне. Отвернулся, а затем резко повернулся ко мне снова. На его лице застыло нечитаемое выражение, а глаза словно остекленели. Эдакое удивительное изумрудное стекло. Почти неживое и одновременно завораживающее. «Стелла, тебе могут понадобиться хорошие манеры, чтобы приходить к императору». «Зачем?» Эманор сглотнул и снова выдержал паузу. Чудилось, он придумывает хороший ответ. Как ученик на уроке, который не знает тему, но пытается хоть как-то довырулить. «В процессе отбора тебя могут вызывать к императору». Наконец ответил Нак. «А это не зародит подозрений? Ну, у этих, ваших предателей». «Нет, это обычная процедура. Если император заинтересовался претенденткой, он может встретиться с ней лично. Но чтобы он не подсказывал, не помогал ей, а государство получило настоящую королеву, достойную править державой, советники всегда присутствуют при таких встречах». «Стесняюсь спросить, а если император уже нашел свою Нари?» Я нарочно сделала акцент на последнем слове. Эманор прищурился и поджал губы. Интересная у него реакция. Неужели совесть проснулась? Хотя какая там совесть у этого гада? Он ведь совсем недавно опять бросался этим проклятым словом. «Зачем вообще нужен отбор?» Эманор усмехнулся и мотнул головой. Выдержал небольшую паузу. Теперь, казалось, он не выдумывает, не ищет хороший, подходящий ответ. Он пытается изложить все так, чтобы не вызвать у меня негатива. Правильно подать факты, причем под таким соусом, чтобы мне даже понравилось. Как понравились мне местные спагетти под нежным сметанным соусом. Зачем? Зачем ему это понадобилось? Я не Нари для Нентали и не Нари для Эманора. Все-таки эти гады на редкость странные и непонятные. «Ты слишком приравниваешь нагов к другим оборотням. Мы другие». «Да, и в чем же? Говорят, истинное — это истинное, и никто ее уже не заменит. Какой же тогда еще отбор?» «Наги сразу пару не чувствуют. Вернее, ощущают ее как привлекательную женщину. Ощущают только влечение, сильное, но вполне объяснимое. А со временем понимают, что встретили Нари». «Хм, может, он вначале думал, что я Нари, а потом понял, что нет? А можно ошибиться?» «Нет, Нари есть Нари. После нее даже секса с другой не получится. Отвращение, разочарование и только». Эманор так скривился, словно испытал все на собственном опыте. Я воззрилась на Лейдере с интересом, и тот сразу натянул на лицо нечитаемое выражение. «Хм, вот это уже любопытненько. Я что, задела его за живое? Единственное объяснение этого мне совсем не понравилось. Даже захотелось ударить Эманора, и совсем даже не по лицу. У него уже есть Нари, при этом он домогался меня. А еще говорит, что Нак, встретивший Нари, с другой прямо Нини. Вот и лжец, сам себе противоречит». И я вдруг решила пойти ва-банк. Не знаю, откуда только взялась смелость. Еще недавно я стеснялась вообще затрагивать подобные темы. А вот теперь выпалила, практически себя не контролируя. «Судите по собственному опыту?» Мой вопрос застал Лейдере врасплох. Эманор выглядел так, будто шел себе по гладкой, абсолютно безопасной дороге, вокруг щебетали птицы и летали бабочки, внезапно Нак получил подножку, а затем зубы врага сомкнулись на его шее. Лейдере выдохнул, резко и как-то нервно. Вцепился взглядом в мое лицо. Словно собирался считать все, что у меня на уме, на душе и вообще везде. Еще раз выдохнул и ответил. «Нет, я просто представил. Мне один друг рассказывал. И сравнивал попытку заняться любовью с другой женщиной, не с истинной парой, с попыткой заняться любовью с куском грязи». Я тоже хорошо все представила и невольно скривилась. Возможно, и правда не врет. Просто у него очень живое воображение. «Ладно». Вдруг резко сменил тему Лейдере. «Если ты поняла, зачем нужно пройти это испытание, давай приступим к хорошим манерам». Сразу все запомнить не получалось. Я экспериментировала за столом, репетировала поклоны и фиксировала все на мини-тенор. Оставалось надеяться, что за пару недель, оставшиеся до императорского отбора, мне удастся выжить в библиотеке и вызубрить правила хорошего поведения. Когда я склонялась почти в балетном поклоне, Эманор застывал на месте и глаза его лихорадочно сверкали, а кулаки сжимались и разжимались. «Ты очень грациозна», — хвалил он меня всякий раз с придыханием. «Что ж, не зря занималась йогой и танцами. Правда, я тогда и предположить не могла, что воспользуюсь навыками ради отбора у нагов». Ближе к вечеру, когда Эманор предложил мне поужинать, в комнату громогласно постучались. Так, словно пытались кулаком пробить дверь. Наг оскалился, показав острые клыки. «Входи!» Таким тоном не в гости зовут, а требуют, чтобы убрались вон. Эманор внезапно преобразился. Каждый его мускул вздулся бугром. На напряженной шее проступила синяя сетка вен. Кулаки сжались, скулы заострились, ноздри начали раздуваться. Хвост свился в тугие кольца. Я невольно испугалась. Кого это он так встречает? Может, пора бежать в Зев? Не хотелось, конечно, бросать Нага в опасности. Однако в особняке полно слуг. И если что, я уверена, Лейдере тотчас призовет подмогу. Наги это как-то делают. Связываются телепатически, что ли? А мне тут совсем не место, если пожаловал такой враг, что даже и Манора пробрала. Может, он и казался гадом, в прямом смысле этого слова, циничным соблазнителем и бабником, которому плевать на мои чувства. И даже слово «нари» в его устах приобрело то же выражение, что и в устах насильников, которые на меня напали. Однако трусом Лейдере не был уж точно. Я видела, как он дрался с Варгором, и знала про его ратные подвиги. Читала, и даже не раз. В комнате повисла напряженная тишина. Я поглядывала на Зев, готовая прыгнуть туда в любую минуту. Портал вел прямо в академию. Я лишь недавно нашла его и очень этому порадовалась. Вот, оказывается, не зря. Минуты капали, а ничего не случалось. Дверь не открывалась, никто не входил. И я начала немного паниковать. Даже ладони ощутимо вспотели. Эманор хмурился все сильнее, сжимал и разжимал кулаки и выглядел так, словно вот-вот кинется в драку. Я выдохнула, сделала шаг в Зев. Наверняка пожаловал кто-то опасный, раз Эманор так реагирует, и гость не спешит порадовать нас своим появлением. У меня просто кровь в жилах стыла. Я не могла принять окончательное решение – уйти Зевом или дождаться разрешения ситуации. Даже не знаю. Вдруг почему-то подумалось, что я способна помочь Эманору, воину, мужчине, мощному магу, каких мало на всех трех планетах. Я слабая, беззащитная женщина, все способности которой заключаются в усмирении и управлении магическими томиками. Наверное, не зря в книгах фэнтези пишут про этих знаменитых попаданок, которые оружие в руках не держали, даже не знали, с какой стороны рукоять или там ствол или что-то еще. Однако стоило начаться заварушки, как они неслись в первых рядах, словно могут помочь своему мужчине. Он, бедолага, совсем терялся, не знал, как теперь поступить, то ли наступление врага останавливать, то ли останавливать неразумную женщину. В результате она бодро выскакивала, поражала врагов своей харизмой или матом или чем-то еще, и автор прописывал оглушительный хэппи-энд. И вот я отлично все понимала, знала, что это невозможно. Это же просто фантастика. Так, собственно, авторы и отвечали на вопросы удивленных комментаторов. Но что-то удерживало меня возле этого гада. Наверное, все же эмоции. Я еще что-то к нему испытывала, хотя Наг совершенно этого не заслуживал. Однако в эту минуту раздался очень знакомый голос. «Ты меня впустишь за силовое поле, идиот? Или так и будем играть в кошки-мышки?» В голосе Варгора явственно слышался вызов. Эманор злорадно усмехнулся. «А если не впущу, тогда что? Что ты сделаешь мне, Галдахре? Прыгнуть к тебе Зевом? Показать, кто тут сильнее? А при Стелле, значит, показывать боишься!» — прорычал Варгор. «Так?» — Эманор зарычал не хуже. «Ничего я не боюсь, человечишка! Тогда сними силовую защиту и пообщаемся на равных! Я пришел за женщиной, которая приняла мое покровительство. И ты не имеешь права мешать нам встречаться. Напомнить о пунктах мирного договора, заключенного между нашими государствами. Если у тебя такая короткая память, змей. Я сочла, что самое время отомстить Эманору за его гадкие действия. Назвал Нари, а потом взял признание обратно. Это же как забрать назад слова о любви. «Впусти моего покровителя», — потребовала я у Нага. Тот покосился с таким видом, словно я из-под тишка вонзила кинжал между его роговых пластин, причем в самое чувствительное место. На секунду брови Эманора приподнялись, а губы скривились словно от боли. Он резко помрачнел и посуровил. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался красный от гнева Варгор. Мгновенно подскочил ко мне, и я даже позволила взять себя за талию, приобнять и притянуть ближе. Наг скрипнул зубами, наблюдая за этой сценой. Костяшки его кулаков аж посинели, на переносице появились длинные морщинки. Хвост свился так, будто вот-вот лопнет. «Я так понимаю, на сегодня вы уже закончили обучение?» Игнорируя реакцию Нага, спросил у меня Варгор. «Да, мы собирались ужинать. Даже не знаю, зачем я вообще это сказала». Наг прищурился и зыркнул так, что захотелось спрятаться. «А нечего злиться. Предлагал же поужинать? Предлагал. Я что, разве обманывала?» «Хорошая идея. Впервые этот хвостатый предложил тебе что-то стоящее», — обрадовался Варгор. «Поехали, свожу тебя в один ресторанчик». Мы двинулись к дверям, но Эманур мгновенно преградил нам дорогу. Он, кажется, даже стал раза в полтора крупнее. Желваки Нага ходили ходуном, грудь вздывалась мехами. Взглядом можно было резать без ножа. Он переводил взгляд с меня на Варгора, и мне даже стало немного не по себе. «Ну что, змеище, съел? Думаешь, ты меня соблазнил, очаровал и все в ажуре? А вот ничегошеньки подобного. Я не паду жертвой твоих чар. И нечего испепелять меня взглядом. Хочешь меня как любовницу? Фигушки, накоси, выкуси». От нервозности я только сильнее злилась, а реакция Эманора, который, казалось, вот-вот набросится на нас с Варгором, только подначивала, придавала уверенности. Я инстинктивно посильнее сжала руку спутника, и Наг проследил за моим жестом. Мотнул головой и усмехнулся. «Чего она не видела в твоем ресторане?» — процедил он в сторону Варгора. «Она сама днем хвалила моих поваров». «Это из вежливости», — выпалил Варгор. «Стелла очень воспитанная женщина. Не зря же твой хвостатый братец все-таки взял ее на отбор. И даже ни секунды не сомневался, что ее признают за претендентку». Я поежилась. Наг остановил на мне внимательный и немигающий взгляд. Сглотнул и тихо спросил. «Из вежливости?» «Так, Стелла?» Я потупилась и уронила взгляд в пол. Но не могла я врать под прицелом этих невероятных изумрудных глаз. Хотела, ужасно хотела, но не могла, к сожалению. «Стелла?» — тихо позвала Манор. «Ответь мне, как есть, пожалуйста». Голос Лейдере дрогнул, сорвался на высокой ноте, и я инстинктивно ответила. «Я говорила не из вежливости». Варгор дернулся, словно получил от меня оплеуху. Наг расплылся в довольной улыбке, и мне захотелось сказать ему гадость. Единственное, что пришло на ум, я выпалила сразу же на едином дыхании. «Но я с удовольствием посмотрю, что предложит мне покровитель». Теперь Эманор сделал такое лицо, будто ему хвост отдавили. Варгор усмехнулся с довольным видом и потянул меня к дверям. Мы стремительно добрались до порога, и вдруг перед нами выросла фигура Лейдера Эманора. Мощная, напряженная, челюсть выпечена вперед, упрямый лоб тоже. Глаза мечут молнии. Ну, прямо Зевс-громовержец и Марс-воитель в одном лице. Ему только греческой туники и лаврового венка не хватало. Я даже на секунду подумала, вдруг он действительно переживает. Вдруг я все-таки его Нари. Просто Эманор, как и рассказывал, еще не до конца осознал это и не хочет меня обнадеживать, пока совершенно не убедится. «Стелла?» Голос Эманора звучал так надрывно, вздрагивал, что я замерла в ожидании, что же скажет Лейдере. Варгор дернул меня вперед, но я не сдвинулась с места. «Стелла, останься со мной на ужин». Нак слабо улыбнулся. Даже не так вымученно, словно изо всех сил пытался, и это ему дорого стоило. «Останься». У меня мурашки по спине побежали. Я так и застыла, словно вкопанная. Ноги будто вросли в землю. Реально пустили корни в замке императорского брата. Я только моргала, сглатывала и не могла сделать ни шагу. «Не обращай на него внимания», — нарушил тишину Варгор. И голос его звучал без прежнего самодовольства и твердости, даже с некоторой тревогой. «Пошли, Стелла. Я покажу, как кормят женщин нормальные мужчины. Без хвостов и роговых пластин. Уйди с дороги!» — прорычал Варгор на Эманора. Нак поджал губы. «Пусть меня Стелла попросит, иначе с места не сдвинусь». Правду сказать, мы вполне могли бы его обогнуть, но тогда ни за что не прошли бы в оставшийся свободным дверной проем вдвоем и держась за руки. А Варгор, кажется, не хотел меня отпускать. Словно прервимый контакт рук, и все, Эманор возьмет верх. Честно говоря, я совершенно запуталась. Еще недавно я хранила уверенность, что Нак хочет меня поиметь. Ну вот так, запросто. Без церемоний и расшаркиваний. Поиметь в своем фирменном, вельможном, истинно наговском стиле. Без обязательств, перед никому не нужной для серьезных отношений Мейрой. Но вот сейчас Эманор выглядел так, словно я его предавала. Не как любовника, как мужчину, который рассчитывал на нечто гораздо большее. Или мне только хотелось так думать. Эманор остановил на мне взгляд, не шевелился и не говорил ни слова. Только буравил изумрудными глазищами и поджимал губы, как обиженный мальчик. Варгор выглядел злым и растерянным. Я замерла на пороге комнаты и переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Стелла, пожалуйста, останься», — негромко попросил Эманор. Меня до мурашек проняло. Снова. Я подалась вперед к Нагу, вытащила руку из захвата Варгора, немного помедлила, все-таки решение. Я почти отказываюсь от покровителя. Ради Эманора. Но если он и правда что-то ко мне чувствует... «Я... ты... моя...» Эманор не успел закончить, когда я в ужасе отшатнулась. Опять... опять он спекулирует этим ненавистным мне словом. «Считает меня за полную дуру?» Я схватила Варгора за руку и потребовала. «Пошли уже! Или ты передумал?» Макс стремительно рванул к двери. Эманор резко отшатнулся, освободив нам дорогу на выход. Я спускалась по лестнице, спиной ощущая его взгляд. И слегка ежилась от этого. Даже не знаю, было не по себе от того, что вот так ушла от Лейдере. «Стелла!» Голос Эманора звучал немного хрипло и все еще надсадно. «Я пришлю за тобой водителя завтра утром. Пройдемся еще раз по манерам, а уже потом займемся другими испытаниями». Он помолчал и добавил: «Я буду тебя ждать».